Давайте откроем. Бытие, 32 главу. Бытия. Сегодня смотрим дальше на жизнь Якова и, конечно, Божий характер на этом фоне. Помните, что уже в этот момент Яков и его семья, они уже ушли, уже отправились от Лавана в Месопотамию. То есть Лаван, конечно, отец Рахили и Ли. И они уже отправляются в обетованную землю, в Ханаанскую землю, то есть то, что мы сегодня знаем как Израиль. Теперь они уже находятся на восточном берегу реки Иордана. Вот, то есть вот как раз граница сегодняшнего Израиля, но они еще на восточной стороне. Но тоже мы знаем из истории уже, что это территория брата Якова Исава. Конечно, как только проблема с Лаваном закончилась у Якова, вот возникла вторая проблема с Исавом. Исав, как мы помним, да, из древнего прошлого, Якова вот 20 лет назад, до этого момента, он обманул и своего отца, и как бы, получается, подставил Исава. Исав хотел взять благословение у своего отца Исаака, а Яков подменил себя вместо него, мы помним эту историю. И, значит, вот последний раз, когда виделись эти не пацаны, потому что уже почти 100 лет этим мужчинам, старикам, но последний раз, когда они виделись, Исав сказал: «Я его убью. Вот, я подожду, пока отец Исаак не умрет, чтобы его как бы не опечалит, и как только он умрет, я убью Якова». То есть он как бы выразил, что он еще и готов ждать, чтобы убить Якова. Вот прошли 20 лет. Теперь Яков возвращается и боится, что Исав его найдет и, конечно же, убьет в соответствии со словом Исава. Мы видели, как вот когда он уже в территории Исава, Бог позволил Якову видеть воинство небесное. Помните, написано, что он установил лагерь в одном месте и назвал Манахим, потому что, что значит два лагеря, то есть свой, вот его семья, и слуги, служанки, и второй лагерь, то есть воинство небесное. Поэтому он так и назвал это место. И Яков, он послал своих посланников туда узнать, что Исав делает, сказать, что вот Яков уже приближается, передать Исаву. И возвращаются эти посланники и говорят ему, что Исав приходит к тебе, еще и 400 человек с ним. То есть уже Яков конкретно начал бояться в этот момент, он уже паникует. И мы говорили, что хотя он только что увидел все воинство небесное вокруг него. Тем не менее, как только он услышал эту новость, он запаниковал. И мы говорили о том, что чудеса и знамения не могут создавать веру в человеке. Наоборот, они происходят, то есть чудеса происходят на основании веры, но самые чудеса никогда не причиняют веру в человеке. Вот. Поэтому Яков здесь, он в отчаянии, и он делает единственное, что может в этот момент, он молится. Он паникует, он боится, больше нечего делать, он молится. И мы видели в его молитве очень, вот, очень классная молитва, три ключевых момента вот, в любой молитве, которые должны быть. Во-первых, это благодарность и смирение. И мы говорили, что на самом деле это как бы один ключ вместе и благодарность и смирение, что на самом деле это две стороны одной монеты. Что всегда, где есть человек благодарный Господу, значит он смиренный. Человек неблагодарный, высокомерный. И если человек на самом деле смирен, он будет благодарить Господа. Мы говорили о том, как это взаимосвязано. Тоже один ключ в молитве Якова мы видели, это искренность, честность перед Богом. Да? Он говорит: Бог, я боюсь. Я боюсь моего брата, я боюсь, что он придет сюда и убьет меня, и всех моих, и заберет все мое имение. То есть он не обманывал ни себе, ни Богу. про свой страх. Он признавался в этом, в своих трудностях. Он излагал это перед Господом. Но тоже, тем не менее, он не позволял этим трудностям поглощать его. Это все равно было в контексте благодарности Господу. То есть он, да, признавал честно свои проблемы, но одновременно признавал силу Господа. И третий момент, мы видели, что его молитва была основана на Слове Божьем. Да, он два раза за четыре стиха, два раза он цитирует обещание Божие ему. Да, он говорит, что ты, Господь, сказал мне, что ты вернешь меня в землю мою, и так далее, благословишь, и так далее. Да. Что когда мы приходим к Господу, когда мы обращаемся к Богу в молитве, всегда классно, всегда полезно стоять на Божьем Слове в этом. Не то, что мы напоминаем Богу его же обещание, потому что он забыл. Не в этом плане. А скорее мы напоминаем себе, что Бог пообещал, что Бог не лжец, и если он сказал, значит он так и сделает. То есть мы сами получаем уверенность в этой молитве, когда мы припоминаем при этом Слово Божие. Вот так что мы закончили как раз на этой молитве. Теперь он уже помолился. Давайте прочитаем дальше. Начиная с 13 стиха. 32 глава Бытия, начиная с 13 стиха. «И ночевал там Яков в ту ночь, и взял из того, что у него было, в подарок Исаву, брату своему. 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдец дойных, с жеребятами их, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов. И дал в руки рабам своим, каждое стадо особо, и сказал рабам своим, пойдите предо мною, и оставляйте расстояние от стада до стада. И приказал первому, сказав, когда брат мой Исав встретится тебе, и спросит тебя, говоря, чей ты и куда идешь, и чье это стадо пред тобою, то скажи, раба твоего Якова, это подарок, посланный господину моему Исаву, вот и сам он за нами. То и приказал второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря, так скажите Исаву, когда встретите его, и скажите, вот и раб твой Яков за нами. И он сказал сам в себе, умилостивлю его, Исава, дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лицо его, может быть, он примет меня. И пошли дары перед ним. А он ту ночь ночевал в стане. И встал в ту ночь, и взяв двух жен своих, и двух рабынь своих, и 11 сынов своих, перешел через Явок вброд. И взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него было. Вот, значит, Иаков, он только что помолился этой прекрасной молитвой, мы видели. И как только он закончил молиться, он сразу возвращается к своим же путям. Как только закончил молитву, он теперь пытается подкупить Исава, да, он пытается подлизываться, как бы к нему говорит, что вот первое стадо. Ну, если это не Исав, что вот второе, вот третье, да. То есть он, как бы получается, он пытается ему взятки дать, чтобы не убить его. Да. В итоге 550 разных животных здесь перечислены, так что это достаточно большое количество животных. Вот. И он говорит, что пусть каждое стадо отдельно вот идет, то есть сначала первое, потом второе. Может быть, это было для того, чтобы давать Исаву больше времени, как бы размышлять над тем, хочу ли я простить Якова или нет. Может, еще у него там дальше есть. Да. То есть, по всей видимости, он здесь опять возвращается к своей хитрости, да, вот к своему какому-то там хитрому подходу, для того, чтобы выручить себе из этой беды. Да, Олег, вопрос какой-то был. Ну, не написано, что он хитро поступил, правильно? Нет. Может быть, это действительно была реакция живая такая, вот как бы сделать приятное брату. Нет же такого, чтобы как бы не сказано конкретно, что умысел такого был. Потому что это наше допущение все равно. А может, это откровение было от Бога? Дай ему это, дай ему то. Понимаешь? Угу. Вот так. В этом отрывке, который мы прочитали, только что вполне возможно. Но мы потом чуть-чуть дальше прочитаем, и станет очевидно, что нет. То есть там Бог подчеркнет, почему на самом деле это не так, что на самом деле Яков поступал по-старому. Да, то есть, как бы, не то, что это был грех, как таков, да, но просто, что он как бы полагался на себя, вот, на свою какую-то хитрость, там, мой подход, ой, я его как бы он говорит, что я умилостивлю его, да, и может быть он примет меня. То есть он явно дело здесь пытается подкупить своего брата. Вот. И чуть позже, да, то есть, если смотреть только на эти стихи, вполне возможно. Но дальше мы потом увидим, что Бог... Сам Бог, на самом деле, обличит Якова в том, что он все-таки в своей плоти, можно сказать, поступает. Да. Так что вот он присылает все эти стада своему брату Исаву. В этом, в принципе, Яков очень похож на нас, мы очень похожи на Якова. Иногда, может быть, даже молимся о какой-то проблеме, может быть, это прекрасная молитва. Но как только мы закончили молиться, то мы возвращаемся и пытаемся сами разбираться. Мы пытаемся вот в своей плоти. О, Господи, помоги мне с тем и с тем. Аминь. Вот, и все, я пошел делать по-своему. Да. Вот, поэтому он ничем не хуже нас. Вот. То есть, как он, так и мы. Может быть, даже иногда молимся, а часто бывает, что все равно, даже после этой молитвы, полагаемся на себя. Полагаемся на себя для этого разрешения. Вот. Значит, он, написано, в эту ночь он пересылает всю свою семью и все свое имение через Иавок, это приток Иордана, реки Иордана. И, по всей видимости, кажется, что он это делает опять как мера защиты. Если Исав захочет все-таки напасть, то они хотя бы через этот приток, вот, как бы, то он не так быстро может добираться до них. Да? То есть все 400 человек не смогут сразу вброд перейти эту реку. То есть опять он здесь как бы пытается обезопасить все свое мнение, но написано про него, что он остался там. Он остался, получается, на восточном берегу Иавока, этого притока Иордана. То есть, как бы получается, он в таком карманчике, если посмотреть там на карту, получается такой карманчик, то есть ему некуда идти. Вот, на запад река Иордан, как бы на север вот идет этот приток Иавок, то он как бы вот в этом кармане, и Исав идет отсюда. То есть ему некуда бежать уже, то есть он без выхода, как бы он остался на этом берегу. И мы увидим сейчас, что это именно то место, где Бог хотел, чтобы он был. Это именно то место, где Бог встретит его. И тоже, как бы, это причина, это одна причина, почему мы, вот мы говорили в воскресенье о том, что как христиане, только мы можем на самом деле радоваться своим скорбям. Больше никто не может. То есть здесь тоже это видно, что причина, почему мы, как христиане, можем радоваться каким-то испытанием, даже страданием, потому что в этом страдании, в этом испытании мы можем познавать Иисуса как нигде, ни в каком другом месте. Что-то ты не согласен? Не помню, чтобы кто-то в ближнем кругу радовался скорбям и испытаниям. Что-что? Аня, что знаешь? Я не знаю, насколько в самих скорбях я радуюсь. Вот именно когда я прохожу, ну вот сразу же после них. Вот. Нет, так после них это понятно. Нет, что... так даже нет, даже вот это вот ощущение, когда проходишь какие-то испытания, и ты, ну как сказать, вот этот рост, когда вот идет внутри. Вот ты в скорбях чувствуешь рост? Да, я в скорбях чувствую рост. Конкретно вот то, что произошло у меня, допустим, за каких-то полгода, до этого я была вообще детёныш, понимаешь? И вот это, вот этот рост, вот это вот переживание, вот этого, когда становишься ближе к Богу, когда у меня вот это идет переживание духа, вот как я не знала, как это называется, когда ты сказала, что переживание вот это, я не могла понять, что это такое происходит. И это вот, ну... Это переживание чего? Переживание духа... Как что за переживание? Ну вот я, ну как бы, вот переживаю вот это, водительство. Вот это, понимаешь, когда я вот я прислушиваюсь, и я еще не могу понять, но я его уже вот ощущаю. И в этом выражается твой знак. Да, вот этот рост и вот эта радость именно, что я Вадима, что я не одна, что кто-то меня направляет, что ну не кто-то Бог, да? Что я не сама. До этого я как бы, так, живу. Когда я понимаю, что радость это не то, что мы прыгаем, но вот это вот прохождение, вот это именно вот. Да, мы очень много в воскресенье говорили как раз на эту тему. Во-первых, эта радость не значит, что мы там улыбаемся и скачем. То есть это счастье, это веселость, это другое дело. То есть радость, вот, ну, как Аня рассказала, да, то есть более глубокая. Как бы, может быть, все равно тяжело, но как бы тем не менее ты проходишь это с надеждой, со смыслом, вот, и с Божьим утешением. Вот. Потому что и как бы везде вот в Библии, то есть сейчас мы увидим, вот, как Яков встретится с Богом именно в этом трудном положении. И очень часто в Библии, вот именно в самых тяжелых положениях Господь встречается с человеком. Вот когда, например, мы уже прочитали про Авраама, когда они были на горе, он собирался жертвовать своим сыном. Да, когда потом, допустим, в книге Даниила, когда были брошены юноши в огонь, да, то есть кто там появился четвертый, Иисус. То есть это именно. И Петр пишет про это тоже вот в своем послании, он говорит, что сейчас, если нужно вот на краткое время, то есть наша вера становится чище, становится лучше, как бы именно через это время испытания. Вот. Ну, опять, как бы, чтобы не сильно прямо на эту тему увлекаться, вот хорошее, ну, если хочешь, можешь взять запись, вот с прошлого воскресенья мы очень именно про эту тему говорили. Ну, одним словом, да. Одним словом, именно в испытаниях, именно в трудностях, мы там имеем уникальную возможность встретиться с Господом глубже, чем когда нету этого испытания. Это не значит, что это легко, это не значит, что мы скачем и улыбаемся, хи-хи-хи-ха-ха. Не в этом плане, это не радость, это веселость. Радость гораздо глубже, но гораздо драгоценнее. Вот, и как бы вот это, ну, как бы переживание, про которое Аня рассказывала, то есть именно имеется в виду, именно вот такая радость, то есть глубокая, духовная. Так что мы увидим, вот сейчас прочитаем дальше, как Яков встретится с Богом именно в своем испытании. Давайте дальше прочитаем. С 24 стиха. 32, да, 32 глава Бытия с 24 стиха. «И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся става бедра его, и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. И сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. И Яков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? А он сказал, Яков. И сказал, отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил и Яков, говоря, скажи имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. И нарек Яков имя месту тому Пенуэл. Ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которые на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Якова. Теперь, вот опять, Яков уже переправил свою семью, все свое имение через эту реку, через этот приток Ябок. И первая фраза, вот в этом отрывке, в 24 стихе, очень важная фраза. Написано, он остался один. Остался Яков один. Это очень важный момент, потому что это контекст для всего остального, что происходит. Если бы Яков не был один, этого всего не было. Это тоже важный момент нашего хождения с Богом. нашего переживания Господа. Момент, который слишком легко, слишком часто пренебрегается. Мы живем в очень занятом мире, в очень шумном мире. Темп жизни радикально учащается с каждым Новым годом. За последние 100 лет полностью радикально изменилось. Вот сегодня вот в нашем мире, в 21 веке, мы всегда куда-то идем, всегда чем-то занимаемся, всегда есть куча дел, которые нужно делать. Конечно, тоже вот с появлением всяких радио, телевизоров, плееров, компьютеров и так далее, и так далее. То есть даже когда появляется свободное время, все равно нету тишины. Все равно что-то происходит, все равно шум какой-то, постоянный шум. Но здесь очень важно заметить, что Иаков встретился с Богом, когда он был один. Не только без других людей рядом, но тоже без других дел. То есть он уже, вот сколько он мог придумать всякие разные способы защитить себя и свое мнение, он уже все это сделал. Больше вот сейчас у него нет никаких дел, он один, нету шума, при том, потому что он переправил все стадо и все имение и своих родственников вот через реку. Он один в пустыне ночью с Богом. Теперь, наш Бог, Господь, Он Бог самооткровения. Библия очень часто говорит про это. Бог открывает Себя людям, нам. Есть места, отрывки, где Бог прямо восклицает, буквально, вот я, Он повторяет. Да? Бог хочет, чтобы мы Его нашли. Он постоянно открывает Себя. Постоянно. Тогда возникает вопрос, как это так, что Бог постоянно открывает Себя, вот мы говорим, а я чувствую иногда, что Он где-то спрятался. Да. Почему, если Бог постоянно говорит, постоянно проговаривает, почему я Его не слышу? Есть несколько разных причин в ответ на этот вопрос, но одна причина, одна большая даже причина. Просто потому, что мы не даем Господу возможность говорить. Потому что мы не уединяемся с Богом, как Иаков здесь сделал. Мы постоянно окружены вот стольким шумом, что, может быть, Бог на самом деле проговаривает. Может, Бог очень часто проговаривает, но мы Его не слышим над этим шумом. Мы должны научиться быть наедине с Господом, быть в тишине с Богом, если мы на самом деле хотим встретиться с Ним. И поймите правильно, это не к тому, чтобы сказать, что нам никогда нельзя там включать или телевизор, или радио, или там компьютер, или еще что-то, хотя, может быть, иногда поменьше нужно, но... И тоже это не к тому, чтобы сказать, что мы не можем общаться с Богом, допустим, на фоне радио, вот пока мы слушаем там что-то. Да? Это не к тому, чтобы сказать, что мы не можем общаться с Богом, пока у нас дела, пока мы работаем или еще что-то. Но это жизненно важно, это необходимо сохранять это время наедине с Богом. Потому что именно в это время мы научаемся прислушиваться к Его голосу. Именно когда мы одни с Богом остались, как Яков здесь, да, без шума, наедине. Именно там мы научаемся, как слышать Его голос. И когда мы там научаемся, тогда да, мы можем и в другие времена, да, все равно общаться с Богом там, на работе, пока мы там, еще чем-то занимаемся, даже слушаем что-то. Да, это не к тому, чтобы сказать, что только вот там закрытыми глазами, там где-то на коленях. Нет, не к этому сказано. Но, тем не менее, это тихое время с Господом, где мы не то, что общаемся с Богом, пока делаем то-то, то-то, а просто только исключительно общаемся с Богом. Это необходимо. Это жизненно важно. Один христианский служитель, Рави Закараис, он имеет международное служение, сказал, что самая трудная часть христианской жизни – это просто проводить время наедине с Господом каждый день. Самая трудная часть – не принимать какие-то огромнейшие шаги веры, да, делать какие-то предприятия для Господа, как бы большие, не какое-то там большое служение или еще что-то. Самая трудная часть христианской жизни – это просто уединяться с Господом каждый день. Почему? Причина, почему это самая сложная часть, потому что наша плоть и этот мир, и сатана, все верят тому, что Иисус сказал. Иисус сказал своим ученикам в 15 главе Иоанна, что без меня вы не можете делать что? Ничего. Иисус сказал, что без меня вы не можете делать абсолютно ничего. И дело в том, что наш враг знает и верит этому. Он верит тому, что Иисус сказал. И если он не может уже, потому что мы поверили в Христа, если он не может уже потащить нас в ад, то, по крайней мере, он хочет, чтобы мы жили бесплодной жизнью, как христиане на земле. И самый лучший способ, который он может сделать так, чтобы у нас была просто бесплодная жизнь, это чтобы мы были настолько заняты и делами, и просто развлечениями, что мы сами себя отрезаем от силы Божьей в нашей жизни. Что мы сами, хоть Бог предлагает нам общение с собой, мы не вкушаем этого. Мы не пользуемся этой привилегией, которую Господь нам дает. Опять, Иисус сказал, без Него мы не можем делать ничего. Верим ли мы этому? И сатана знает, сатана верит этому. Поэтому он и хочет, прежде всего, чтобы мы были настолько заняты хоть чем-нибудь, неважно чем. Просто, чтобы не быть наедине с Господом. Потому что там мы набираемся Божьей силы. Потому что там наша плоть ослабевает, умирает. А дух, наоборот, возрастает. Верим ли мы этому? Да? Нет? Не всегда. Не всегда. Правильный ответ. Если мы верили этому, то мы бы поступали соответственно. Да? То есть, если действительно человек говорит, о, да, я верю, что без Христа я ничего не могу делать. Но при этом он не проводит время с Господом, не читает Слово, не молится, не находится в общении с другими верующими, тогда на самом деле он не верит этому. И мы все в этом виновны. На самом деле. То есть мы все, бывает, что как бы, да, теоретически, да, мы знаем, что Иисус сказал это, но, Господи, наверное, на самом деле, сегодня, по крайней мере, я могу хоть что-то без Тебя делать, потому что я не буду сегодня молиться, не буду читать, не буду общаться с Тобой, просто буду делать свое дело. И мы думаем, что мы что-то, чего-то добьемся, но на самом деле мы ничего не добьемся. Иисус это знает. Сатана это знает, мы почему-то не понимаем. И Яков, опять, самая первая фраза здесь очень важна, он остался один. Он остался один с Богом. Вот. И поэтому все остальное, что происходит, могло произойти. Значит, мы считаем в этом отрывке, Яков, он один, и появляется некто. Явное дело, вот мы уже дочитали до конца главы, явное дело, Яков понимает, что этот некто – это Бог. А он говорит, что я увидел Бога лицом к лицу. Точнее... Да, да. А где-то написано, что Бога никто никого не видит. Правильно. Написано в первой главе Евангелия от Иоанна, что Бога не видел никто никогда. Ага. Да. Может быть, это был не Бог, а Иисус? А что, Иисус, ты Бог? Не, на земле. Ну, мы с тобой видели на земле. Может, чувствовал да, просто. Да. Да, вот стих, который ты... Хороший стих, как раз я тоже собирался упомянуть. Иоанн пишет в первой главе своего Евангелия, что Бога не видел никто никогда, но Сын сущий в недре Отчим явил его нам. Да. То есть говоря про Иисуса. Да. Это говорит о чем? О том, что когда он говорит Бога, он имеет в виду именно Отца. Что Отца никто не видел никогда. И так и есть до сих пор. Отца никто не видел никогда. А, это то, что называется, вот, ну, теологический такой термин, христофания, то есть появление Иисуса на земле до своего воплощения. Вот тоже, когда мы читали другие места, достаточно часто вот, в Ветхом Завете есть места, где кто-то говорит, что «О, я увидел Бога», да, как родители Самсона, например. Да, тоже написано, что «О, это мы вот еще живы, мы не умерли, хоть увидели Бога». Да, это тоже, это Иисус. Очень часто говорится в Ветхом Завете про ангела Господень. Да, да, с большой буквы. Mm-hmm. А, то есть этот ангел Господень с большой буквы, это Иисус. А, вот, тоже, когда появился ангел Господень Иисусу Навину, тоже это Иисус. Вот, они борются, то есть, понятное дело, что как бы это не то, что Иисус просто как там какой-то витающий дух, то есть как бы имел, по крайней мере, вид тела. Вот. Как и мы читали тоже про ангелов, что они могут как бы принимать вид, по крайней мере, человеков, ну, вот когда на земле. Совсем понятен лично у меня контекст. Что значит бороться? Ну, что значит бороться? Ну, к чему оно бороться? Понимаешь, как бы, ну, понимаешь, там бороться там за олимпийскую медаль, в конце концов, понимаешь? Вот, а тут они вот начали бороться. Ну, дрались. Вот чего не дрались? Да? Вольная борьба. Видели? Получается противостояние какое-то, понимаешь? Как Бог что-то имел против Иакова, а Иаков как бы не уступал. И, знаешь, вот как будто скрылся. Именно так. Именно так. А, не то, что имел против, как бы, можно немножко по-другому выразить. А, было что-то в Иакове, что нужно было исправить. А Иаков не хотел. Так скажем. Так что да, они действительно боролись. А, притом здесь написано не просто там быстренько, да, кратко. Они боролись до появления зари, то есть до рассвета. А он пришел ночью, они боролись сколько-то там часов, даже неизвестно. И по всей видимости, да, то есть как бы именно как человеческое появление, скажем, они были как бы наравне боролись, да, то есть они остались в этом как бы ничья игра очень долгое время. Но после, сколько там часов, мы не знаем, когда Иаков использует все свои силы, да, чтобы как бы бороться, чтобы выиграть, этот некто, то есть Бог, коснулся, написано, составу его бедра и повредил, или буквально вывихнуло. Вот его бедро вывихнуло, то есть... И здесь смысл не в том, опять, смысл не в том, что просто Иисус там удачно ударил его и вывихнул, да. То есть смысл в том, что он просто коснулся, и сверхъестественно, все, вот это бедро вывихнулось. Да. Тогда появляется вопрос, да, появляется очень хороший вопрос. Тогда почему не сделать это просто в самом начале? Да? Почему столько времени бороться, вот это все проходить там до самого рассвета? А почему бороться все это время? И есть очень хорошая причина за этим. Потому что Иаков должен был понять, что вся его сила, все его борение, все его умение, хитрость тоже, все, на что он полагался до этого момента, недостаточно. Что перед Богом это просто слабость. Да. Это было нужно бороться это время и потом только понять, что все, я проиграл. Чтобы Иаков понимал это точно так же, как и мы, каждый должен понимать это, что полагаясь на свою силу, полагаясь на свое какое-то умение или хитрость, это недостаточно. Это слабость на самом деле. Вся наша самодостаточность на самом деле недостаточна в конечном итоге. Теперь, вот как бы, если не следить за этой историей, можно путаться немножко. В 26 стихе написано, что этот некто, то есть Иисус, получается, сказал Иакову, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И мы это читаем, И можем читать, что типа вот Иисус как бы умоляет Якова, о, пожалуйста, отпусти меня, да? А Яков говорит, нет, не отпущу тебя, пока не благословишь. А на самом деле совсем наоборот. Да? Почему? Потому что у Якова уже бедро вывихнулось. Он уже стоять не может. Да? Он точно бороться успешно не может с бедром в таком состоянии. И теперь он вцепился вот за этого человека, за Иисуса, и в отчаянии, как бы, то есть он не хочет его отпустить. И поэтому Иисус говорит, не о, пожалуйста, отпусти меня, я проиграл, наоборот, отпусти уже меня. Все, вот ты проиграл. Ты проиграл, отпусти. И Яков говорит, нет, не пока ты не благословишь меня. Он поражен, но тем не менее он держится за Иисуса. Это очень хорошее положение. Это положение, в котором каждый из нас должен быть, вот, должен находить себя. И Яков, опять, ход он до этого, до этой борьбы, он молился о ситуации с Исавом. Тем не менее, мы видели, он полагался на свои тактики. То есть подкупить его, подлизываться, как бы, выкупить. Но теперь, то есть он полагался на свой плод, но теперь он даже не может ходить. Теперь он никак не убежит от Исава. Он даже не, то есть даже и отходить не может. Он еле-еле может ходить теперь. Бог убрал силу Иакова в этот момент, в этом месте, чтобы Иаков научился полагаться не на себя, а на Бога. И временами тоже в нашей жизни Господь намеренно убирает то, на что мы полагаемся. Убирает то, что мы считаем своей силой. Он делает нас слабыми, как Иакова сделал слабыми. Но не для какой-то жестокости, а для того, чтобы мы поняли и научились полагаться только на Него. Полагаться на Него одного. И теперь Яков понял. Теперь он выучил этот урок. Теперь он держится за Иисуса, получается. Потому что в конечном итоге он понял, что нет другой надежды. Теперь он хромает, теперь вся его сила, которая как бы была своя, теперь ее нет. Да? И значит, что теперь Бог должен быть сильным для него, за него. Да? Потому что он уже не может. И именно поэтому он говорит, я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня. Да? Потому что если ты не благословишь меня, мне конец. То есть у моих ресурсов все, конец. Поэтому я настолько нуждаюсь в тебе, в твоем благословении, что я не отпущу тебя, потому что больше никак. Он пришел к концу себя. И это очень хорошее место. Каждый из нас, мы должны прийти к концу себя. Здесь то, что он кричит, не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня, это не крик победы, это крик отчаяния, наоборот. Он понимает, что все, если не ты, Бог, мне конец. Это крик, наоборот, полной зависимости от Иисуса. Это именно то, о чем Павел тоже написал в Новом Завете, во 2 Коринфянам, 12 глава, когда он пишет, Павел пишет про то, как Господь сказал ему, после того, как молился о исцелении, и Бог не исцелял его. Он говорит, как Господь мне сказал, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И потом Павел пишет, «Потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Наша слабость, наша немощь, опять, это возможность для Божьей силы воссиять в нас. Теперь Иаков надеется, уже после этого всего, теперь он только надеется на Бога. Теперь он не полагается на себя. Теперь он просто в полной зависимости умоляет его, наоборот, благослови меня. И этот человек, опять, Бог на самом деле, он задает вопрос, он говорит, как тебе имя? И Яков говорит, Яков. Да? Если, и действительно, мы видели, да, что это не просто человек, это Бог. Бог знает все. Тогда почему Бог спрашивает его имя в этом месте, как будто не знал? Не потому, что Бог не знал, как его зовут, а чтобы Яков признался в том, кем он является, кто он есть. Да? Он говорит, я Яков. Опять, в этой культуре, в это время, твое имя – это была твоя личность. Это как бы было определение тебя даже. Это было гораздо серьезнее дело, вот имя, чем, допустим, в наши времена. И Яков в переводе буквально значит «схватывающий за пятку». Помните, когда он родился, написано, что Исав родился первый, а он схватился за его пету. То есть, подразумевая, что он хитрый, что он всегда пытается как-то выкручиваться вперед, вот в своей силе. Да? Он в этом плане как бы, он есть борец, вот в этом плане, только он борется за свое, в своей силе. Да? То есть, обманщик, другими словами. Да? И мы видим, мы уже видели вот на протяжении уже жизни Якова, как он выживал, как он действовал. Он всегда кого-то обманывал. Он всегда пытался что-то вот хитро, вот какую-то хитрость придумать, чтобы выкручиваться. И пока еще более-менее это получалось у него. Но теперь он в безысходном положении. И теперь Бог говорит ему, да, что уже ты не будешь называться Яковом, а будешь называться Израиль. Да. Израиль в переводе, опять некоторые люди переводят по-разному, там кто скажет, что это борец Господа, вот кто скажет, что это даже вот победил Бога, вот в переводе. Но на самом деле наоборот, то есть это неправильные переводы. Это состоит имя Израиль из двух частей, Изра и Эль. Эль это как бы имя Бога, вот на иврите. Изра значит бороться. Бороться вот. С Богом, да? Как бы да, но то есть в прошедшем времени. Да. То есть поэтому некоторые ошибочно переводят, как он поборол Бога. А на самом деле, то есть не поборовший с Богом, боровшийся. Да, поборовшийся Богом. То есть Бог его поборол, другими словами. Он его победил. Угу. Вот. Вот, поэтому имя Израиль в переводе вот, буквально значит, можно сказать, не он победил как бы, над Богом, а кого Бог победил. Вот, то есть побежденный Богом, другими словами. И здесь продолжается сразу после того, как Бог переименует Иакова Израиля. Написано, что тебе будет не имя Иакова, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Здесь перевод, по крайней мере, на русском неправильно немножко. Ты боролся с Богом, то с людьми и подуже. Ага, да, это уже более правильно. То есть, буквально, что ты боролся и с Богом, и с людьми, и превозмог. Да. Вот, ну, тогда сразу вопрос, ну, как это превозмог? Да, только что переименовал его побежденный Богом, да, то есть, Бог победил, а как может быть, что Бог теперь говорит, а он, как бы, превозмог? Да. Не противоречие ли это? Нет, это не противоречие, это очень важная истина. Что мы только находим победу в нашей жизни, когда мы сдаемся Господу. Когда мы побеждены, можно сказать, Богом. Что мы только находим, кто мы на самом деле такие, когда мы отпускаем того, кто мы думаем, что мы такие. Когда он уже сдал своего, можно сказать, Якова, только тогда он нашел, что он на самом деле Израиль. Тоже в Откровении Христос обещает верующим в своей церкви, говорит, что он даст новое имя на белом камне. Помните отрывок из Откровения? Он говорит, что он даст каждому побеждающему новое имя. Да. Опять, имя не просто как какое-то название, да, а именно как представляющее наша личность. Да. То есть, кто мы такие. И это имя, которое он даст нам, это кто мы такие в нем, во Христе. Да. Не в своей плоти, не в своем грехе, не в своей силе, а в нем. Но для того, чтобы принять это новое имя, мы должны сдать старое имя. Да. Мы должны сдать то, кто мы думаем, что мы такие. Да, я то-то, то-то, я вот хорошо то делаю. Или как другие люди говорят про нас. О, да, этот человек, он то-то, то-то, он этим имеет. То есть, он это умеет. Дело там и так далее. Мы должны, другими словами, мы должны перестать определять себя через свою плоть. И позволять Господу определить, кто мы такие. Это, в принципе, это то же самое, что Иисус сказал своим ученикам. Да, когда он говорил, что тот, кто потеряет свою жизнь, да, ради меня, тот найдет ее. Да. Тот, кто будет пытаться находить свою жизнь, он потеряет. А наоборот, тот, кто потеряет, кто сдает свою жизнь ради меня, мне, тот найдет ее. Да. Мы должны сдаваться, чтобы найти победу. Мы должны сдаваться Господу, чтобы найти эту победу. И он спрашивает здесь, после этого Яков спрашивает у того человека, как бы, а как тебе имя? Яков, кстати, обратите внимание, Яков, первая реакция на то, что Бог, получается, сказал, Бог говорит, тебе не имя Яков уже, а имя Израиль, да, потому что ты поборолся с Богом, с людьми и превозмог. И сразу Яков говорит, ты кто вообще? Да. Почему? Потому что он уже понимает, что только Бог имеет право, только Бог имеет власть определить человека. Только Бог имеет эту власть сказать, кто человек есть на самом деле. Да. И этот некто, он говорит, а почему ты спрашиваешь, на что ты спрашиваешь имя мое? Да? Другими словами, Яков, ты уже знаешь, да? Ты уже понял, что это я. Да? И мы видим в 30 стихе, что действительно Яков уже понял, потому что он говорит, да, он назвал это место Пенуэл, вот, потому что он говорил, я видел Бога лицом к лицу и сохранилась душа моя. Бог благословил снова же Якова. Да. Я так понимаю, что, ну, так, насколько я ловил, Яков сдался, да, и видя принятие своего поражения, да, Бог, видя это все, благословил. Ну, как бы да, то есть... Пока мы не сдадимся, Бог нас не благословит. Не то, что пока мы не сдадимся, Бог не благословит, а пока мы не сдадимся, Бог не может нас благословить. Потому что пока мы полагаемся на себя, мы не можем полагаться на Бога. Пока я держу чашку в руке, ты не можешь мне вручить что-то лучшее. Правильно? А только когда я... Мы не можем взять. Да, как бы да. То есть мы держим, о, вот, Господи, у меня вот уже это. И пока вот у нас полные руки чем-то еще, то мы не можем взять это благословение. То есть имеется в виду, что пока мы полагаемся на себя в своем сердце, опять мы говорим про сердце все-таки, то есть в конечном итоге, это была просто иллюстрация, пока мы на себя полагаемся, пока мы вот в своем сердце держим вот это опять образно полные руки, как бы, да, то есть полагаемся, другими словами, на себя, то мы не можем полагаться на Бога. Почему? Потому что это место уже занято нами. Вот. Поэтому как бы то благословение, которое пришло, это и есть, что и Яков или уже Израиль, что он сдался. Это есть благословение. Это не то, что, о, Яков, хорошо, ты сдался, теперь как бы, о, теперь какое-то там эфирное благословение какое-то. То есть само сдавание, не, важный это момент, само сдавание это есть Божье благословение. Потому что именно в этом сдавании мы теперь можем получать самого Бога. Не отпущу тебя, пока не благословишь меня. То есть да. Он его держал до тех пор, понимаешь? Вот пока он его держал, Бог его благословил. Понимаешь? Вот тоже какой-то такой интересный момент. Миша, хочешь Миш, говори. Просто если бы он ему уже просто деваться некуда, и он цепляется, ну, из последних сил, потому что Миша, после этого благословит, его, представь себе, что Бог уходит, и Иаков не цепляется. Понимаешь? Дальше что? Бог собрался уходить. Нет, почему? Понимаешь? То есть, это не, в принципе, хороший вопрос. То есть, ну, вопрос такой, да, если бы он не сказал, нет, не пока ты благословишь меня, ушел ли Бог без благословения? В принципе, это возможно. Почему? Объясню. Потому что человек может быть, вот бывают люди, которые поражены. Они понимают, что у них нет сил, но они при этом, при своем отчаянии, не обращаются к Богу. Вот человек. Да. Вот то есть, может просто вот человек настолько просто, все, как бы безысходность, и наоборот, он пошел и убил себя. Да, поэтому, как бы, важный момент не только то, что человек был поражен. То есть, это не пораженность ради самой пораженности. А что он был поражен перед Богом. Что он в своем поражении искал Господа. Что он как бы именно в этом, то есть он не сказал, что все, выходов нет, можно убить себя. Он сказал, выходов других нет, кроме тебя, Иисус. Ну, согласен. И это сам, вот как бы это важный момент. В принципе, там потенциал трагедии мог произойти. То есть Бог собрался уходить, а благословения не было. Понимаешь? Вот. Ну, просто смысл в том, что Яков, вот как бы важный момент, почему это все произошло, как Бог себя именно через это открывал, что Яков пришел к концу себя. Что это необходимо, да, перестать полагаться на себя, чтобы полагаться на Бога. Ты не можешь положиться на себя и одновременно как-то полагаться на Господа. То есть он перестал здесь верить вот в свои силы, то есть все, их нет. И это, то есть, и теперь, да, действительно, два варианта. Теперь ты можешь просто сидеть в отчаянии, в депрессии и пошел повеситься. Или ты можешь сказать, Господь, благослови. И Иаков сказал, Господь, я нуждаюсь в тебе. И да. Я знаю, что вот сестра сказала буквально, потому что мне передавал человек близкий, к ней она сказала, я устала бороться. Понимаешь? Вот это очень хорошее место. Быть. Очень хорошее место, ты понимаешь, но оно закончилось трагически. Понимаешь? Она действительно она ушла в депрессию. Угу. Вот. Ну, хорошая библейская иллюстрация тоже, вот как бы, то есть, всегда этот выбор. То есть, Господь все-таки дает нам выбор. Вот, то есть, в Новом Завете, да, Петр и Иуда Искариот. Они оба, как бы, отреклись от Иисуса. То есть, как бы, они оба, как бы, то есть, вот, да, согрешили против Господа. Вот. Они оба, при том, были в отчаянии. Они оба плохо себя чувствовали об этом. Тоже написано про Иуду, что он там, короче, это оскорбел и все такое, раскаивался. Но разница в чем? Что каждый в своем отчаянии, да, один все-таки пошел к Господу. Надеялся на его милость, а другой просто в своей саможалости, в своем отчаянии пошел и повесился. Да. Поэтому, да, не только, вот, да, мы говорим, то есть, и уже подразумевается, наверное, что мы, как христиане, понимаем, что не просто безысходность какая-то, да, что мы приходим к концу себя для того, чтобы мы могли прийти к Иисусу. Не просто сидеть в отчаянии, не просто сидеть в депрессии, потому что, да, это тоже... тоже не решение, правильно? Вот я к себе как применяю, раньше я как боролась, понимаешь? То есть с учением харизматии я боролась совсем не так. ну, я боролась своими силами. Ну, то есть вот сказано вот так делать. Вот я так делала. Мы победим! Мы! И ничего не происходит. Понимаешь? От этого, я думаю, что от этого можно очень сильно устать. Просто о себе говорю, что то есть я тоже, я устала бороться там, только непонятно за, ну, как бы, за что, понимаешь? Там какими силами. Знаешь, харизматия чуть-то, ну, может быть, я мало там как бы говорила. Но мне кажется, что там совсем не сокрушение было. Когда висели на Боге. Это были просто ультиматумы Богу. Это не было сокрушение и отчаяние уже перед Богом. Если бы Бог не захотел его сокрушить, Яков бы никогда бы не сокрушился. Я так понимаю, что когда человек выходит на стезю встречи с Богом, да, это достаточно рискованное даже какое-то мере дело. Есть варианты. Есть варианты. И человек должен быть даже психологически готов, что вот это ощущение как бы действительно безысходности, оно придет в его жизнь. И что дальше? Понимаешь? Что дальше? Хороший вопрос. Вот. Вариант Иакова, он позитивен в чем? В том, что в своей вот сломанности, надломленности, да, когда Бог коснулся его, он обратился, он стал буквально втиснулся в Господа и умолял его, и не отпускал, написано его, понимаешь? Вот это как бы для меня загадка. Ну, да, опять как бы мы не должны понимать это, как он вот как-то своей силой, там, о, все, я не отпускаю. То есть он, наоборот, он в немощи. Он в бизнес, он говорит, ну, как бы, то есть он вообще и стоять не может. Он говорит, не отпущу, пока не благословишь. Речь не о том, что сжимать или не сжимать кулак, то есть схвататься за одежду или что-то. То есть, как бы, именно изменение в отношении сердца. Вот что самое главное в том, что происходит с Иаковом здесь. Что он, если сначала боролся, потому что полагался на свою силу, то теперь он схватился не в своей силе. То есть он наоборот, он в полной зависимости, как мы сказали. Да? То есть он буквально может быть висит, да, с одеждой этого человека. То есть он в полной зависимости, он говорит, Господь, благослови. Потому что не хватило второе дыхание от страха. Да, да, Господь устроил как бы эти обстоятельства, скажем, в которых он пришел к концу себя. И это было очень полезно для Иакова. Потому что только в таком положении, только в таком случае он мог узнать, кто он на самом деле. Угу. Что не Яков, а Израиль. Во Христе. Да, в Господе. Вот. И что он как бы схватился, что он как бы держится. То есть опять, уже не полагаясь на себя. А теперь он только держится, как бы, и насколько сильно сжат был этот кулак, это ни к чему. То есть смысл в том, что теперь он полностью зависим от Господа. Говорит, Господи, как бы отпусти тебя не могу, потому что больше, вот как Петр сказал, да, куда мы еще пойдем? У тебя глаголы жизни. Мы все оставляем, чтобы пойти за тобой. Куда мы еще пойдем? Да, когда Иисус спросил, а вы тоже хотите уйти? Он сказал, куда мы пойдем? Больше некуда. И это именно то, что Яков здесь понял, что больше некуда. Только к Иисусу. Да? Только ты, Господи, можешь. Блин, я как раз вышла, прослушала вот о сокрушении. Олег говорит, что ну, Бог если сокрушил, захотел сокрушить Якова, то есть планов у него. Ну, Бог не сокрушил Якова как такового, Бог устроил обстоятельства, в которых Якову можно было бы сокрутиться. Это как бы звучит похоже, но на самом деле другое. То есть почему? Потому что даже вот мы сказали, да, человек в отчаянии, допустим, вот который просто пошел повесился, он может в отчаянии, но он все равно не сокрушился. Это не сокрушенность. Почему? Потому что он все равно полагается на себя, а просто понял, что в себе ничего нет. Но все равно он настолько уперт в этом, что он все равно полагается на себя до конца, а когда там ничего нет, все, повесился. То есть все равно до последнего момента на себя. Это не сокрушенность, это просто отчаяние. То есть сокрушается все равно человек, да, но просто Бог создает те условия, в которых он да, может это сделать. Можно сказать, да. Значит, Яков, вот он как бы в память того, что произошло, то есть он называет это место Пенуэл, говорит, потому что вот я увидел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И тоже осталась другая, другой памятник, можно сказать, написано, что он хромал на бедро свое, то есть получается всю свою жизнь. Но именно в этой немощи, именно в этом хромании, можно сказать, была его сила. Сила. Да. Кто знает. Напоминание было. Да, как бы напоминание, что именно не его сила есть его сила, а Бог есть его сила. Mm-hmm. Да, что именно, как опять, как Павел говорит там во втором Коринфянам, 12 глава мы процитировали, то есть, что в немощи совершается Божья сила. Да. Бог говорит Павлу, в немощи твоей моя сила совершается. Вот, то есть, совершенно. Вот, то есть, и поэтому тоже, опять возвращаясь к тому, с чего мы начали, или, по крайней мере, говорили про это в начале, что даже вот таким вещам, то есть мы можем радоваться. Почему? Потому что Бог может использовать эти вещи в нашей жизни, чтобы привести нас к себе. Вот. Например, ну не то, что хромание, например, у меня до сих пор вот там есть подсудимость. Вот до сих пор. Висит. То есть, ну как бы, то есть, ну это как бы памятник к тому, что Бог как бы из полного рва вытащил меня. То есть, как бы, и поэтому мы можем радоваться, вот как Павел говорит, как в случае Якова, да? Как вообще почти в любой истории любого библейского героя мы можем радоваться своим немощам. Да? Потому что именно в нашей немощи Бог силен. Аминь.